Наше движение замедлилось. Похоже, мы проходим сквозь какую-то мембрану. Если это место и впрямь аналогично аномалии Люмнича, мы пройдем ее за несколько секунд. Это был один из тех случаев, когда время тянется нестерпимо долго. Наверное, прошло всего несколько секунд, но, казалось, миновали часы, прежде чем на экране появилось какое-то подобие изображения. Неясный силуэт в форме восьмерки, с массивной нижней частью и каким-то маленьким придатком сверху. «Почти прошли», — пробормотал Шейкер. Изображение на экране просветлело и сделалось четче. В рубке царила полная тишина, и тут Джим Свифт произнес хрипло: «Значит, эта аномалия не пуста». «Далеко не пуста». Дэнни Шейкер повернулся к доктору Эйлин. «Я не могу гарантировать, что это и есть база сверхскорости, пока мы не посмотрим на это поближе. Но я готов поспорить на свою долю от прибыли, что это она и есть. Большая сфера в нижней части конструкции — это ангар, какой используют для ремонта больших кораблей в глубоком космосе». «А сверхскорость?» — спросил я. Шейкер кивнул. «Если корабль спрятан в ангаре, ангар в аномалии, аномалия в складе сети, значит, это корабль, который стоит того, чтобы его так прятали, значит, это...» Он не стал договаривать. Я докончил эту фразу про себя. «Это корабль сверхскорости». Поисковая партия была готова к отправке. Они изнывали от нетерпения еще до того, как Кухулин подошел к этой странной конструкции. На корабле должны были остаться только несколько вахтенных, все остальные рвались на разведку. Как прокомментировал это Джим Свифт, это был замечательный пример извращенной логики. «Я уверен, что это оно. Но уж если это не так, я хочу знать это сейчас же». «Я тоже хотел. Правда, у меня были свои причины беспокоиться. Очень мне не нравился этот разговор насчет остающихся на Кухулине вахтенных». Пока Джим Свифт спорил о чем-то с Дэнни Шейкером и доктором Эйлин насчет того, с чего начинать осмотр базы, я улизнул с мостика и подался на верхний жилой ярус. Я был научен горьким опытом и намеревался исчезнуть с глаз на то время, пока формируется эта самая дежурная вахта. Я думал сразу же встретить там Мел, но она тоже усвоила кое-какие уроки. Она сидела, спрятавшись до тех пор, пока я сам не позвал ее. Зато после этого она выскочила и налетела на меня ураганом. «Что ты здесь делаешь? Что вообще происходит?» Сначала доктор Эйлин ушла и не вернулась. Потом Джим Свифт, потом Дункан Уэст. Куда они все делись? «Если ты помолчишь минуту, я тебе все объясню». Я сделал паузу и тянул ее до тех пор, пока она не готова была лопнуть от любопытства. «Мы нашли Мел. Склад? Склад, сеть, иглу, ушко, все нашли. И сверхскорость, и базу. Ты там уже был? Нет еще. Но через час или чуть больше буду. Мы причаливаем с минуты на минуту. Туда отправляется поисковая партия». «А ты с ней не пойдешь? Ты же сам говорил, что доктор Эйлин не пустила тебя на Пэддину удачу, так как считала это опасным. Сейчас все будет по-другому. Тогда она сделала это только потому, что я маячил у нее перед глазами». Я чувствовал себя чрезвычайно хитрым. Должно быть, это было заметно. Мел, судя по всему, разозлилась, и моя уверенность вдруг куда-то улетучилась. Мел отошла от меня и плюхнулась в кресло. «Тебе хорошо. Сидишь себе на мостике и собираешься на разведку, а я торчу здесь, как дура в заперти, и мне здесь делать нечего, кроме как играть с Джимом Свифтом в дурацкие игры с Навикомпом. Я стараюсь вести себя как надо, но ты меня здесь как будто навсегда запер. Когда мы улетали, я не знала, что это будет так долго. Этого никто не знал. Двигатели в кошмарном состоянии, так что нам пришлось еле ползти. Конечно, это не лучший ответ, но другого у меня не было. Мэл находилась на пределе, и раз уж я случился рядом, принять взрыв на себя, похоже, предстояло именно мне и никому другому. «Пойду поговорю с доктором Эйлин», — поспешно сказал я. «Может, она скажет нам что-то?» «При чем здесь что-то?» — возмутилась Мэл. «Узнай лучше, сколько нам осталось ждать возвращения на Эрин. Ладно, постараюсь вернуться побыстрее, не раньше, чем вернусь с базы сверхскорости». Я удрал, пока Мэл не придумала чего-нибудь еще. Когда я вернулся на мостик, там присутствовало только одно лицо. В самом удобном кресле, лениво глядя на экраны, восседал Дональд Раден. На подносе перед ним возвышался чудовищных размеров многослойный сэндвич. «А где остальные?» — удивился я. «А? Остальные? Улетели! Где же им еще быть? Все, кроме меня!» Он ткнул в экран толстым пальцем. Я прищурился, но ничего не заметил. Изображение на экране вроде бы не изменилось, если не считать того, что по центру экрана, там, где на нем виднелась верхняя половина восьмерки, пробегала мерцающая рябь. «Я ничего такого не вижу». «Не туда смотришь. Вот». Он снова протянул к экрану палец, и я увидел горбатый силуэт катера, приближающегося к нижней массивной части базы. «Вон они, летят! А я? А ты здесь? Но я же должен был лететь с ними!» Это заявление крайне удивило его, и в поисках подсказки он уставился на свой сэндвич. «Но тебя же здесь не было, верно?» — сказал он наконец. «Как они могли взять тебя, если тебя здесь не было?» Не было смысла спорить с этой жирной бочкой. Я вздохнул и пошел обратно к Мэл. «Может, хоть она повеселеет, узнав, что мы с ней остались в одной лодке?» Она повеселела. «И еще как!» Не успел я рассказать ей о том, что случилось, как она покатилась со смеху. «Временами мне кажется, что обычай не брать в космос женщин имеет под собой веские основания».